Глава 15. Давай полетаем. Брайан. «А, мамочки!» Визг Кэсси, чередующийся с хохотом, смешит и меня самого. Мы летим вниз по склону на надувных санках, как на снежной комете, оставляющей за собой белый холодный хвост. Кассандра сидит передо мной, поэтому ее раздувающиеся волосы стягают меня по лицу и лезут в открытый от смеха рот, отчего я смеюсь еще больше. Мы проезжаем тюбинговый склон уже в третий раз, а весело ничуть не меньше, чем в первый. Кстати, мы с Кэсси тут не одни. Санки четырехместные, и пока мы стояли в очереди, нас взяла в оборот одна пара из Флориды – Моника и Ной. Знаю, мне катастрофически везет на Моник. Правда, это старше на пару лет, и, учитывая ее поведение, гораздо опытнее во всех отношениях. Если при знакомстве я решил, что взгляд кровожадной хищницы мне привиделся, то перед вторым спуском я понял, что ошибся. Не привиделся. Ной показывал Кассандре схему горнолыжных трасс. А Моника развернула леденец на палочке и принялась откровенно его сосать и водить по нему языком, не сводя с меня своих бессовестных глаз. Буду честным, этот неуместный акт застал меня врасплох. Я растерялся буквально на несколько секунд, но моя заминка не прошла мимо моей девушки. Не знаю, к какому выводу пришла Кэсси, став свидетелем этой картины, но она едва заметно поджала губы, а затем снова заулыбалась. Не мне, Ною. Нет, я точно умываю руки. Не я же лизал этот леденец. Принял непринужденный скучающий вид и в ожидании нашей очереди сосредоточился на мысленном подсчитывании количества бактерий в слюне Моники. Она уселась позади и схватилась не за предусмотренные для этого держатели, а за меня. Я не стал расцеплять ее ладони, чтобы не показаться хамлом. Подумаешь, держится за куртку. Но уже на подлете к подножью горы начинаю понимать, что это было моим упущением. Эта дура наглеет настолько, что засовывает свои руки под мой свитер. А я, как полный идиот, даже не могу воспротивиться, поскольку мне пришлось бы отпустить Кассандру, сидящую впереди. Как только санки останавливаются, я без промедления запускаю руки туда же, чтобы отодрать от себя пальцы Моники. И ровно в этот момент Кэсси нужно было слезть со своего места. Это нелепое копошение в районе моего живота не остается незамеченным, но я не успеваю сказать ни слова в свое оправдание. Мне лишь удается проследить за резкой сменой выражения ее лица, от радостного до разъяренного. Я ожидал чего угодно, но не того, что происходит дальше. Моя чудо-женщина зачерпывает солидную горсть снега и, сделав всего один быстрый шаг, начинает запихивать его за шиворот Моники, так, словно фарширует индейку. «Ах ты, коза!» Оглушительный вопль Моники, кажется, вызывает у меня легкую контузию. Она резво соскакивает с тюба, бросаясь к колючке, и я подрываюсь следом, несмотря на противный звон в ухе. «Хорош!» «Расходимся!» Встаю между двумя девушками, как рефери на ринге. Аж смешно. Ной безинициативно стоит в сторонке, едва не зевая, обращаясь к нему с нескрываемым раздражением. «Дружище, уйми свою девчонку!» «Она моя сестра!» Усмехается парень, закатывая глаза. «Это многое объясняет. Хотя по барабану. Пора двигать к подъемнику, пока наш с Кэсси день рождения не пошел под откос». «Не ожидал, что ты у меня такая собственница». Подшучиваю над своей разрумянившейся красоткой, а получаю шлепок по груди. Неощутимый благодаря куртке, но не менее неприятный. «Я-то в чем виноват?» Кассандра обиженно разворачивается, намереваясь уйти без меня, но я оперативно хватаю ее за плечи и встаю перед ней. Она будто именно этого и ждала, потому что не оказывает никакого сопротивления и улыбается. «От меня не убежишь, глупая». Целую ее в лоб, поправляя чуть съехавшую шапку и, повинуясь какому-то шестому чувству, поворачиваю голову вправо. Как оказалось, вовремя. Прямо на нас на полном ходу катится следующая кучка кричащих и машущих нам людей. Рефлекторно отталкиваю Кассандру в сугроб и отскакиваю следом за секунду до столкновения с ними. Меня накрывает снежными брызгами, вылетевшими из пацанок. Вот дерьмо. Не хочу даже представлять, чем могло бы все обернуться. Такой праздник нам точно запомнится на всю жизнь. Заливистый смех Кассандры, лежащей на боку спиной ко мне, сбивает с толку. У нее истерика? Придвигаюсь к ней и выглядываю поверх ее плеча. «Кэсси, ты чего?» Она переворачивается на спину, и при виде ее лица, залепленного снегом, я тоже начинаю ржать. Он повсюду, на ресницах, в носу и даже во рту. Не слабо я ее отшвырнул. Пока очищаю ее личико, Кассандра не перестает смеяться, с хрустом пережевывая то, что не успела быстро растаять. Дурная. «Брайан, спасибо». «За что?» «Как за что? Ты только что исполнил мою мечту». На миг зависаю, любуясь ею. На волосах, припорошенных снегом, играют блики от фонарей тюбинговой трассы. Меня подкупает ее неиспорченность. Такая чудная и милая. Кэсси сама не догадывается, сколько в ней силы. Будь она слабачкой, давно сдалась бы под гнетом папаши. «Я тоже хотел попробовать». Припоминаю наш разговор на пляже, склоняясь над губами, блестящими от влаги. Колючка перестает смеяться и бросает выразительный взгляд на мой рот. Без лишних разговоров припадаю к ее губам, как путник, изнывающий от жажды. Ее холодный язык встречается с моим горячим, и этот контраст настолько яркий, настолько будоражащий, что от переизбытка новых чувств у меня немеют разом все конечности. Я пленен, околдован и схожу с ума от этой девчонки. А ведь это просто поцелуй. Мне становится жарко, несмотря на то, что мы лежим в снегу. Черт, снег. Сделав над собой неимоверное усилие, отлипаю от Кассандры, не желающей прерываться, если судить по непониманию в ее глазах. Нам пора, колючка. Стоит запить снег чем-нибудь горячим у Санты. Кассандра. Половину следующего дня мы проводим на горнолыжном склоне. Оказывается, Брайан умеет кататься на сноуборде, как настоящий профи. В прошлом году они с семьей летали в Аспен, и он несколько дней обучался у профессионального тренера. Не перестаю восхищаться своим парнем. А главное, хоть бы обмолвился об этом. Я же планировала учить его, наивно полагая, что сноубординг мне дастся так же легко, как серфинг. Но на фоне змеек, которые Кроу виртуозно выписывает на укатанном снегу, мое катание выглядит неуклюжим. Водная стихия мне все-таки ближе. В океане хотя бы падать не больно. Вот и сейчас я в очередной раз не справляюсь с управлением и чуть не врезаюсь в другого сноубордиста. Не желая портить Брайану веселье, сообщаю, что хочу согреться горячим кофе и, незаметно потирая ушибленное бедро, отправляюсь к одной из маленьких кофеен, рассредоточенных вдоль склона посреди пушистых елей. До цели я не дохожу, поскольку мое внимание цепляет необычная резная вывеска черного цвета с изображенным на ней белоголовым орланом. Казалось бы, птица как птица. Но нет. У нее одно крыло опущено, а другое поднято вверх. Возможно, по задумке владельца тату-салона, это что-то вроде жеста приветствия или завлечения клиентов. Но я почему-то вижу здесь раненого орла. Ему жизненно необходимо взлететь, но с одним крылом это невыполнимая задача. Вздрагиваю, когда на мои глаза ложатся ладони в знакомых перчатках, выключая изображение передо мной. «Угадай, кто?» Не своим голосом басит в ухо Брайан, вызывая у меня улыбку. «Ной?» «В эту игру могут играть двое, черт возьми!» Несмотря на то, что я вчера весь вечер отыгрывалась, припоминая эту шлю... Монику, мне нестерпимо захотелось поёрничать ещё. Ладони ожидаемо сползают с моего лица. За спиной не слышно ни шороха. Уверена, Брайан с недовольством скрестил руки в ожидании извинений. Не собираюсь ему потакать. Поиграли и хватит. «Брайан, смотри». Не оборачиваясь, показываю на орла. Не терпится узнать его мысли. Кроу ничего не отвечает. Лишь удивлённая тень на снегу свидетельствует о его присутствии. Интересно, о чём он размышляет, рассматривая эту вывеску? Через минуту раздумий он молча берёт меня за руку и, отбросив свой сноуборд к моему, тянет в сторону входа в заведение. К позднему вечеру мы заваливаемся в наш номер. Уставшие, но невообразимо довольные и счастливые. Раздевшись до белья, я встаю перед зеркалом, чтобы оценить результат ещё раз. Я действительно не могу оторвать глаз от шедевра, изображённого на моём теле тату-мастером. Прозрачная плёнка немного мешает рассмотреть его в полной мере, но и сейчас понятно, что это не рисунок, а целое искусство. Не зря мы провели в салоне уйму времени. Над нами колдовали два парня. По их словам, они впервые встретили пару с такими необычными пожеланиями. После завершения сеанса нас с Брайаном сфотографировали для размещения на рекламных щитах курорта. Конечно, с нашего разрешения. «Не можешь налюбоваться?» Брайан встаёт напротив, тоже боком к зеркалу, и притягивает меня за поясницу. Моя широкая улыбка отвечает без слов. Я без капли стеснения разгуливаю перед Кроу в одном лифчике и спортивных трусах. Немного поздно стесняться после того, что он вытворял с моим телом накануне вечером, доводя до исступления своими нежными губами. Нет, мы не зашли слишком далеко, хотя я не возражала. Брайан сам остановился, заявив, что ещё не время. «Разве у любви может быть расписание?» В сокровенных мыслях я успела множество раз представить, каким будет наш первый секс. С Брайаном я осознала, что могу возбуждаться, что могу сама желать большего, и что я не бракованная девка, как называл меня однажды ублюдок Шейн за сухость между ног. Видимо, я должна была возбудиться от нескольких пощечин или от ремня, которым он связал мне руки». Или от тяжёлого туловища, придавившего меня к кровати в моей собственной комнате. Всеми силами пытаюсь прогнать непрошенные воспоминания о том ужасном вечере, но они прочно засели в памяти необратимой червоточиной. В тот раз меня спасла мать, приняв удар на себя. И до того момента, как я увидела её садящейся в «Мерседес» Шейна, я была уверена, что она пожертвовала собой ради меня». По этой причине на протяжении нескольких месяцев я жила с огромным грузом вины, а мама, видно, втянулась в процесс. Как это всё мерзко. Брайан сцепляет наши ладони, и плечи соприкасаются, совмещая обе половины цельного рисунка. На моей спине ястреб, а на его – орлица. Мы неспроста поменялись нашими своеобразными тотемами, заложив в них особенный для нас смысл. Быть порознь – всё равно, что иметь одно раненое крыло. С таким увечьем можно жить, но не летать. Именно поэтому левое крыло ястреба изображено на внешней стороне моего левого предплечья, а правое крыло птицы Брайана – наоборот. Если мы держимся за руки, стоя лицом друг к другу, создаётся впечатление, что наши раненые крылья переплетаются, сливаются воедино. Поодиночке не сможет взлететь ни один из нас. А когда мы вместе, нас обоих смогут поднять ввысь два здоровых крыла. Обсуждая с мастерами варианты рисунков, я готовилась к тому, что Кроу посмеется над моими романтическими бреднями. А он сначала сидел с завороженным видом, а потом и вовсе заявил, что с этого дня мы с ним обручены. «Они выглядят как живые, да?» «Не могу оторвать глаз от наших птичек». Брайан тоже их рассматривает, но в отличие от меня, не восторженно, а с серьезностью мудреца, прожившего не меньше века. Обожаю в нем эту черту. Она сильно отличает его от парней нашего возраста, в головах которых гуляет ветер беззаботной юности. Они должны делать синхронные взмахи. Наконец, выдает он. Почему? Чтобы взлететь, им придется махать уцелевшими крыльями одновременно. Если сдастся кто-то один, погибнет и второй. Как в Брайане могут умещаться столько разных личностей? Люблю все до невозможности. И защитника, и философа, и романтика, и одаренного гения, и просто замечательного парня. Он только что озвучил мои мысли, но с другого ракурса. Как такое возможно? Наши взгляды встречаются в зеркале. В его зеленых глазах отражается свет от потолочных ламп, делающий их похожими на изумруды. И в этот самый момент мне становится так страшно. Я не хочу, не могу его потерять. «Не думай, не думай!» Прокручиваю в голове это заклинание, чтобы снова не закопаться в своем страхе. Бойко запрыгиваю на невысокий шкафчик, стоящий перед зеркалом, и беру с него флакон со средством после загара. Зимнее солнце в горах обжигает не слабее летнего. Или мне лишь нужен повод для дальнейших действий? Брайан устраивается между моих ног и бесстыдно их разглядывает, пока я наношу средство на его нос, щеки, лоб, шею. Он упирается руками в деревянную поверхность по обе стороны от моих бедер и задорно выгибает бровь, когда мой массаж смещается к прессу. «Я катался в одежде, Кэсси». «Знаю». Убрав прочь флакон, веду пальцами все ниже, пока не дохожу до резинки его шорт, а потом вновь пробираюсь наверх, лаская живот. «Что ты делаешь?» Спрашивает он полушепотом, почти уничтожив расстояние между нашими пальцами. На его губах играет соблазнительная улыбка. Безусловно, Кроу доволен моим раскрепощенным поведением, а мне безумно льстит, что последний бастион его сдержанности вот-вот падет к моим ногам. И вообразить не могла, что внутри меня столько женского начала, столько огня, способного за доли секунды воспламенить нас обоих. «А ты как думаешь?» Теперь обе мои ладони покоятся на его талии. «Кэсси, я хочу тебя, ты же знаешь, но...» «Никаких «но»!» Прижимаю указательный палец к его губам, призывая замолчать. Ему пора перестать рассказывать байки про то, что я не готова. Я сама могу решить, готова или нет. Мои пальчики дразняще спускаются вдоль рельефных мышц, которыми я пользуюсь как путеводителями. Неспроста они образуют такой сексуальный треугольник, сужающийся к низу характерной стрелкой. Туда же устремляется и мой загоревшийся взгляд в желании сохранить в памяти каждую деталь этого особенного дня. Мне бы задрожать от волнения, ведь я ни разу не видела вживую и тем более не прикасалась к мужскому члену. Но мой внутренний фитиль уже подпалили. Пожар неизбежен. Собираюсь стянуть его шорты, но Кроу не позволяет. Внезапно обхватывает мою талию одной рукой, приподнимает меня над столешницей, как пушинку, и стягивает с меня трусики. Дышит часто и шумно. Его движения резкие, рваные, совсем не похожие на прошлые ласки, пропитанные нежностью. Прохладная поверхность столешницы мягко холодит обнаженную кожу ягодиц. Теплые ладони Брайана оглаживают боковую поверхность моих бедер, плавно переходят к передней, спускаются ниже к коленям. «Нет, нет, Брайан, ты выбрал неправильное направление. Поворачивай обратно». «Кэсси, еще немного, и я не смогу это прекратить». Шепчет он напротив моих губ, будто отвечая на мой мысленный протест. Не выдерживаю и провожу по ним языком, провоцируя на дальнейшие действия. «Кроу, если ты сейчас же не снимешь шорты, я за себя не ручаюсь». После этой угрозы смело снимаю лифчик, представая перед ним совершенно голый. Восхищенный взгляд Брайана – все, что нужно, чтобы почувствовать себя богиней. Раздвигаю ноги шире, но упираюсь руками перед собой, перекрывая ему обзор на свое интимное место. «Тебе не кажется нечестным, что ты видел меня без одежды, а я тебя нет?» Напираю я. Не проходит и пара секунд, как Кроу с дерзкой улыбкой на красивом лице избавляется от шорт. Мои глаза бессовестно опускаются вниз. «Боже, он – эталон мужской красоты!» Брайан встает ближе и, обхватив мои запястья, отводит руки мне за спину, полностью открывая для себя. «Ты сказала это вслух?» «Могу повторить». Закрываю глаза от удовольствия, когда он присасывается к моей шее. Непроизвольно отклоняюсь назад, и из-за смены наших положений его твердокаменная эрекция упирается прямо в мою плоть. Между ног влажно. Мы оба взвинчены до предела. Я невольно начинаю елозить, чтобы вжать его в себя, пустить внутрь. Мое тело словно само двигает меня в верном направлении, повинуясь природным инстинктам. Брайан продолжает удерживать мои руки, делая своей пленницей и вынуждает довериться ему. Подчиниться. «Первый раз в такой позе будет больно», — хрипит Брайан мне на ухо, разгоняя по коже армию мурашек. «И я хочу тебя как следует разогреть, Кэсси». На этих словах он добавляет к упирающейся в меня головке еще и пальцы, приумножая чувствительность в этой зоне. Брайан нежно проходится ими вдоль складок, то усиливая нажим, то ослабляя. Вчера Кроу проделывал со мной подобные вещи, но теперь они воспринимаются еще острее, еще желаннее. Мы обмениваемся дыханиями, испытывая одинаковое удовольствие от такой стимуляции. «Нет, я хочу именно так. Здесь. Прямо сейчас». Моя отрывистая речь звучит не то командной, не то умоляющей. «Это напористая девушка. Я?» Брайан сдается. Вижу по предвкушению в его взгляде, которым он непрерывно обласкивает каждый участок моего изнывающего тела. Продолжая одной рукой удерживать мои запястья, другой он берется за член и начинает бережно водить им по половым губам, распределяя влагу, массируя, усиливая возбуждение. Это заставляет еще больше жаждать немедленного проникновения. Не выдерживаю и сама подаюсь навстречу. С глухим стоном он входит в меня, вырывая из меня всхлип. «Кэсси». Брайан застывает, сглотнув ком в горле. «Только скажи, и я остановлюсь». На его лице отражается смесь вожделения и испуга за меня. «Ни за что. Разве не видишь, как сильно я в тебе нуждаюсь?» Я слегка сползаю со шкафчика, вынуждая его продвинуться дальше. Кроу зажмуривается от блаженства, при виде которого мои болевые ощущения мигом притупляются. Накал эмоций к тому моменту достигает такой критической отметки, что боль от прощания с невинностью кажется всего лишь небольшим дискомфортом. Сейчас меня волнует одно. Я дьявольски хочу почувствовать его полностью. Так, чтобы между нами не было ни дюйма свободного пространства. Но Брайан будет не Брайан, если перестанет контролировать ситуацию. Зафиксировав мои бедра свободной рукой, он, наконец, выпускает на волю собственные желания. Делает то, чего я так мысленно желала. Не сдерживается. Не боится ранить меня, потому что чувствует мое доверие. Мы отправляемся в долгожданный полет. вместе.